Баран, который не знал правил уличного движения. Автобусы бежали, пыхтели и жужжали, и все автомобили бежали и спешили, и все мотоциклисты, все велосипедисты, все очень торопились, катились и катились. Вдруг откуда ни возьмись, на самом перекрестке бара-бара-баран, встал баран, как истукан. И все поперепуталось, по-по-перепупуталось. Автоциципедисты, мотобубуциклисты, велоцицианеры, милицицибилисты. Баран шарахнулся и бахнулся, и трахнулся, и бухнулся, и стукнулся, и бежать. Он бы бежал, если б гусь не задержал. Гусь стоял на возвышении, регулировал движение, и сказал он: «Ага-га! Нарушаешь, га-га-га! Всем мешаешь, га-га-га! Что моргаешь, га-га-га? Или не знаешь, га-га-га, что бежать по мостовой не положено, что для этого нарочно есть удобная дорожка, пешеходная дорожка проложена. А сейчас как возьму, как я штраф с тебя возьму!» Вынул ножницы и вмиг барана он постриг.